Бисмилляхи рахмани рахим, передают со слов Абу Хурейры, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ияком васуазатиль бейни, фа иннахаль халика». «Остерегайтесь портить отношения друг с другом, так как это обревает вашу религию». Этот хадис приводится в Сунане имама ат-Тирмизи, который назвал его иснад достоверным. Поддержание добрых отношений с окружающими – один из основополагающих принципов мусульманской этики. Поведение мусульманина в обществе должно быть направлено на установление и укрепление взаимоотношений с людьми. Именно поэтому нам предписано быть приветливыми и радушными, улыбаться друг другу при встрече, здороваться даже с теми, кого мы не знаем, и не обижать окружающих ни словом, ни делом. Священный Коран гласит: «Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо шайтан сеет между ними рознь». Поистине, шайтан – явный враг человеку. Этот аят был ниспослан в Мекке, когда малочисленная община мусульман терпела обиды и притеснения со стороны язычников. Это был тяжелейший период в истории ислама. Жизнь мусульман стоила меньше, чем ничего. Их подвергали жестоким пыткам и унижениям, принуждая вернуться к религии отцов. И не каждому удавалось вынести эти мучения. Представьте себе, как разгневанные мекканцы издеваются над беззащитной Сумейей, матерью Аммара ибн Ясира, а враг Аллаха Абу Джахль протыкает ей живот копьем. Как ликующие язычники водят темнокожего раба Биляля по мекканским улочкам, а мальчишки и убогие забрасывают его камнями. Как обезумевшие от ярости курайшиты кладут раскаленные камни на спину Хаббаба, а тот продолжает свидетельствовать, что поклонение заслуживает только Господь небес и земли. В таких условиях Аллах приказал верующим говорить наилучшие слова тем, кто подвергал их пыткам и унижениям. Он повелел им быть мягкими и учтивыми и призывать людей на прямой путь наилучшим образом, не давая грешникам повода отвернуться от их призыва. Эта удивительная заповедь сама по себе была величайшим испытанием. Вряд ли кто-либо из первых мусульман справился бы с нею, если бы рядом не было пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Он брал на себя главный удар язычников и на своем примере показывал, как нужно ценить друзей и прощать врагов. Ни козни язычников, ни жалобы соратников не отвращали его от намеченного пути и не лишали его уверенности в предстоящей победе. Он учил своих последователей верить обещанию Аллаха и неукоснительно исполнять его приказы. Он учил их любить друг друга и доверять друг другу. А боли страдания, через которые проходили первые его сподвижники, как нельзя лучше сплачивали их. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сравнивал верующих со зданием, в котором плотно уложенные кирпичи поддерживают друг друга. Цементом в этом здании являются любовь и милосердие, питающиеся от искренней и чистой веры в Аллаха и в последний день. Он хотел, чтобы его последователи стали подобны единому организму и откликались на малейшую боль, причиненную любому из них, и чтобы каждый мусульманин нашел свое место, помогая остальным там, где он может быть полезен больше всего. Он давал шанс покаяться маловерам, искал оправдания для оступившихся и находил нужные слова для каждого, кто нуждался в наставлении и поддержке. Своим искренним и добрым отношением он приближал к себе людей, помогая им поверить в то, что они могут стать лучше. А разве есть иной путь к человеческим сердцам, кроме искренности и доброты? Не случайно Всевышний сказал ему: «По милости Аллаха ты был мягок с ними. Если бы ты был грубым и жестокосердным, они непременно покинули бы тебя». Аллах наделил своего посланника, мир ему и благословение Всевышнего, прекрасным нравом и пожелал, чтобы мусульмане брали с него пример. Он сделал их братьями, которые снисходительны и милосердны по отношению друг к другу. Верующие не могут плохо относиться друг к другу и плохо думать друг о друге. Они не могут завидовать друг другу, враждовать друг с другом, следить друг за другом, выискивать друг у друга ошибки, злословить за спиной. Ведь если человек уверовал, то Аллах уже поселил в его сердце любовь к его братьям и сестрам. Всевышний сказал: «Крепко держитесь за верфь Аллаха все вместе и не разделяйтесь». Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по милости Его вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, а Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения, быть может, вы последуете прямым путем. Задумайтесь над этими удивительными словами. Аллах напоминает нам о милости, которую оказал нам, чтобы мы не отворачивались от нее и не отворачивались друг от друга. Если бы мы потратили все золото земли для того, чтобы объединить сердца людей, у нас все равно ничего не вышло бы. Но Аллах по милости своей объединил наши сердца, чтобы мы благодарили Его и следовали прямым путем. Если же мы отвернемся от этого блага, то снова окажемся на краю огненной пропасти, и тогда никто не придет нам на помощь, и мы будем не в силах помочь себе. Это то, к чему стремится шайтан. Он не упускает ни малейшей возможности рассорить людей или отдалить их друг от друга, если те допускают ошибки. Стоит человеку посмотреть косо или сделать неверное движение, как шайтан настраивает его друзей и знакомых против него. Сеять рознь между людьми – любимое занятие шайтана, потому что вражда и ненависть подталкивают нас к греху и приводят на край огненной пропасти. Как же часто мы забываем об этом! Как легко мы поддаемся наущениям шайтана и обижаемся на наших верующих братьев и сестер. Мы не пытаемся найти оправдание для них, когда они, как нам кажется, допускают ошибки. А тех, кто ищет оправдание для своих братьев и пытается сблизить верующих, мы избегаем и называем обидными прозвищами. Мы называем себя последователями пророка, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижников. Но поступаем ли мы так, как поступили бы они на нашем месте? Разве посланнику, мир ему и благословение Всевышнего, все нравилось в людях, которые окружали его? Среди них были не только праведники, опережавшие других в добрых делах, но и грешники, и даже лицемеры. Однако он не прогонял от себя ни заядлых грешников, ни надменных богачей, ни невежественных бедуинов. Вспомните, как он обошелся с бедуином, который помочился в мечети. Мусульмане были готовы побить его, но посланник, мир ему и благословение Аллаха, остановил их и обучил его правилам поведения в мечети. Вспомните, как терпеливо он разъяснил Муавия ибн-Хакаму его ошибки, когда тот заговорил во время молитвы и обиделся на мусульман, упрекнувших его за это. Вспомните, как он встретил Уейну ибн-Хисна аль-Фазари, которого люди называли глупцом, которому повинуются. Он прекрасно знал о его недостатках и даже предостерег свою жену Айшу от обольщения его внешним видом, назвав его дурным человеком. Однако он радушно встретил его и был почтителен с ним, надеясь посеять в его душе семена любви и добра. Вся жизнь посланника, мир ему и благословение Аллаха, была сплошным примером доброго и учтивого обхождения с людьми. Грехи, ослушание и невежество были ненавистны ему больше, чем кому бы то ни было. Однако это не мешало ему ценить в людях прекрасные качества и оставаться наставником, не желавшим другим ничего, кроме добра и спасения. Иногда, видя заблуждение своих сподвижников, он гневался на них, но делал это лишь тогда, когда был уверен, что его реакция будет адекватно воспринята и удержит людей от непослушания. Если же обстоятельства мешали людям прислушаться к его совету, он проявлял сдержанность, чтобы довести назидание до их сердец и умов тогда, когда от этого будет больше пользы. Таким был мудрый метод призыва к Аллаху всех Божьих посланников, и в коранических рассказах мы находим много подтверждений этому. Вспомните историю о том, как сыны Исраила стали поклоняться золотому тельцу. Это произошло, когда пророк Муса отправился на гору Синай и оставил своего брата Харуна, мир им обоим, во главе народа Израилева. Харун призвал свой народ отречься от золотого тельца и вернуться к поклонению одному Аллаху. Но те ответили: «Мы не станем поклоняться ему, пока Муса не вернется к нам». Авторитета этого пророка хватило лишь на то, чтобы удержать часть израильтян, тогда как большая часть их отказалась повиноваться ему. Вернувшись, Муса стал гневно порицать своего брата, схватив его за голову и за бороду. Разговор между ними подробно описан в суре Таха, и там мы находим объяснение поведению двух великих пророков. Харун объяснил своему брату, что не стал силой принуждать израильтян к разрушению золотого тельца и не последовал за Мусой с теми, кто подчинился ему, опасаясь разобщения между ними. Он понимал, что после возвращения Мусы израильтяне прекратят поклоняться тельцу, потому что они боялись и уважали его. Он был силен и крепко сложен. Вырос во дворце фараона и считался неприкасаемым. Знавшие о его подлинном происхождении почитали его и втайне связывали с ним надежды на избавление из египетского плена. Харун прекрасно понимал, что сыны Исраила не станут перечить Мусе и покаются в совершенном грехе. Вместе с тем он понимал, что золотой телец уже разделил его народ на два лагеря, и если он не проявит гибкости, то разногласия между израильтянами могут перерасти во взаимную ненависть. И тогда споры не останутся просто спорами. Люди начнут оскорблять и обижать друг друга, и даже возвращение Мусы не приведет к их примирению. Ведь людям гораздо легче покаяться в собственном грехе, чем простить обиды и оскорбления, нанесенные другими. Вот почему великий пророк стремился не испортить отношения между его соплеменниками даже тогда, когда часть их вернулась к идолопоклонству и стала поклоняться золотому тельцу. Но вернемся к хадису, с которого мы начали разговор на эту тему. В нем сказано, что плохие взаимоотношения с людьми обревают религию. Как же метко и красиво наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, описал положение тех, кто не умеет любить и прощать, а вместо этого питает ненависть и сеет рознь. Они видят только дурные качества и ошибки людей, не замечая в них то, что любит Всевышний Аллах. Они считают, что только они идут правильным путем и что все остальные будут обитателями ада. Их мышление – мышление сектантов, а их вера обстрижена. В лучшем случае от нее осталась только основа, твердая как череп, но лишенная всего того, что украшает веру – любви, терпения, сострадания. О Аллах! Помоги нам любить верующих рабов Твоих и распространять Слово Твое с любовью и мудростью. Очисти наши сердца от злобы, зависти и высокомерия. Прости нас и помилуй, ведь Ты – прощающий, милостивый.